Глава 6. Вторник, 25 августа, 12:49. Итан. Может, брауни сделаешь? Айви. Ты умрешь, если скажешь «пожалуйста»? Итан. Возможно. Айви. Какой же ты говнюк! Завтра сделаю. Ты сегодня пойдешь со мной? Спрашивает Каролайн. Я была так занята вмешиванием масла в тесто для хлеба, что не услышала, как она вторглась на мою территорию. Это был первый рецепт, который я усовершенствовала. Каролайн терпеть не могла магазинный безглютеновый хлеб. Поэтому я возилась с бабушкиным рецептом, пока не получилось идеально. Так и родился мой вызов. «Пойду с тобой куда?» Я откладываю тесто и вытираю одеревеневшие руки. Когда пальцы начинают пульсировать, я по очереди сгибаю и раскибаю их. Затем вращаю запястьями, надеясь, что Каролайн не слышит хруста. Так быть не должно. В недельном цикле приема лекарств сегодня должен быть хороший день, а я чувствую себя так, будто уже прошла чистилище и спускаюсь прямо в ад. «В группу поддержки! Сегодня вторник!» Каролайн смотрит на меня так, будто это очевидно. Как будто летом нужно следить за тем, какой сегодня день недели. Легче позволить себе погрузиться в мысли о масле и безглютеновой муке. Я подхожу к полочке со специями, пытаясь решить, что добавить в хлеб на этой неделе. Выбираю розмарин и тимьян. «Где мои любимые мерные ложки?» Спрашиваю я, копаясь в ящике, где хранятся пекарские принадлежности. «Вон там целый набор», — говорит Каролайн, указывая на переднюю часть ящика. «Это не те. Кто последний разгружал посудомойку?» Я со стуком закрываю ящик. «Ты?» Каролайн складывает руки на груди. Я знаю, что скоро она потребует ответа. Я просто не знаю, что ей сказать. Я возвращаюсь к столу, на котором лежат заготовки для теста. А вот и мои любимые мерные ложки. Прямо рядом с контейнером с домашней безглютеновой мукой. Ну, конечно, я их уже достала. И, конечно, уже забыла об этом. Я раздраженно вздыхаю, и волосы отлетают от лица. «Неудачный день?» — спрашивает Каролайн. Я киваю. Не знаю, что еще сделать. В голове туман, мысли путаются, а руки и ноги отяжелели и не слушаются, как будто меня переехал автобус. Этот автобус в последнее время появляется все чаще. Хотела бы я почувствовать себя лучше или хотя бы не выглядеть такой разбитой. «Ты так и не ответила на вопрос?» «Иди одна, у меня сегодня нет сил». «По крайней мере, это правда, у меня ни на что нет сил». Каролайн берет ключи и открывает входную дверь. Я начинаю прощаться, но тут она просовывает голову в кухню. «Я передам от тебя привет Гранту!» Взволнованная, я бросаю мерные ложки и рассеянно насыпаю в миску целые горсти специй. И если хлеб будет на вкус, как домашнее мыло, так Каролайн и надо. Как бы я ни старалась не думать о том круге стульев, в основном я старалась не думать об одном конкретном стуле. Меня еще никто так сильно не интересовал. Я хочу знать о нем все. Я хочу знать, бывает ли у него такое чувство, будто мозг и тело работают на разных частотах, будто все провода в теле перепутались. Вот почему я сегодня не иду. Настоящая причина. Потому что хоть я и думала о нем всю неделю, я не хочу чувствовать себя старой развалиной, когда увижу его снова. Вымешивая тесто, я думаю о Гранте. Интересно, какое лекарство он принимает? Во сколько лет ему поставили диагноз? Я накрываю тесто полотенцем, чтобы дать ему подняться. А вдруг мы ходим к одному врачу? Может, мы даже были в клинике одновременно? Всегда ли он сидит, вытянув ноги перед собой, как на прошлой неделе? Всем ли он улыбается так же, как мне? «Уже пора снова печь хлеб?» Мама входит на кухню и прислоняется к холодильнику. «Кто-то съел последний кусочек и не потрудился сказать мне об этом. Наверняка это был Итан. Если в доме происходит что-то невыносимое, обычно я обвиняю Итана». Мама поднимает полотенце, чтобы понюхать тесто. Я хлопаю ее по руке. «Розмарин?» — спрашивает она. «Надо было назвать тебя Розмари». Я тихонько фыркаю. Начинаю ощущать в руках последствия вымешивания теста. Боль распространяется все выше и застывает в плечах. Запястья не двигаются, а пальцы как будто состоят из скрипучих костей. Мама начинает прибираться. Она протирает от муки столешницу, а я расставляю по местам специи. Она явно хочет поговорить. Я ставлю последнюю баночку на полку и разворачиваю ее этикеткой вперед. «Как ты? Готова к школе?» Мама кладет последнюю тарелку в раковину, полную мыльной воды, и принимается мыть посуду. Я еле сдерживаю стон. Простой ответ — нет, и мне не хочется придумывать более сложные. «Вроде да», — бормочу я. «Мне нравится по утрам валяться в постели, а днем готовить». А тут придется вставать по будильнику и общаться с людьми. Я беру полотенце и начинаю вытирать посуду, которую только что помыла мама. «Ты планируешь пойти на дискотеку?» Мама откладывает тарелку в сторону, и ее руки застывают над раковиной. «На какую дискотеку?» Как только слова вылетают изо рта, я понимаю, что это неправильный ответ. «Я могла просто сказать «нет», я не хожу ни на какие дискотеки, никогда. Мне кажется, Рори что-то упоминала, но это было давно и уже вылетело у меня из головы. Дискотека в честь начала учебного года. Мы с Каролайн идем покупать ей платье в эти выходные. Я отворачиваюсь, чтобы убрать стопку тарелок, а на самом деле, чтобы потянуть время. Я не думала об этом. Даже не хочу смотреть на маму. Не хочу увидеть сочувствие в ее глазах. «Летом ты почти не проводила время с друзьями. Я подумала, что ты захочешь увидеть их перед школой, может, даже повеселиться?» Я вздыхаю. Во-первых, слово «друзья» — ошибка. Множественное число предполагает, что друзей несколько, а друг у меня только один. Во-вторых, летом я не встречалась с Рори ни разу. Я не видела ее с последнего учебного дня. Мы разговаривали, переписывались. Она звала меня погулять, но я все время придумывала отговорки. Так что ситуация с моими друзьями в лучшем случае непростая. А главное, мамино представление о веселье полностью противоречит моему. «Не волнуйся, мы точно увидимся в школе». Это правда, хотя звучит как-то жалко. Не то чтобы мне наплевать на Рори, просто в какой-то момент энергия, которую я тратила на общение, понадобилась для кое-чего другого. И теперь у меня так быстро садится батарейка, что на дружбу не хватает сил. Облокотившись на край раковины, мама смиряет меня взглядом. Про посуду все забыли. «И все-таки я волнуюсь!» Она шумно сдувает волосы со лба. «У тебя как будто вообще нет жизни за пределами дома!» Мне отчаянно хочется закатить глаза, или удариться головой о стену, или выскользнуть из комнаты. У меня нет жизни за пределами дома, этого нельзя отрицать. Но мама не понимает, что меня все устраивает. Мы стоим у стола, молча глядя друг на друга. Именно такого неловкого молчания я всегда стараюсь избегать. «Это из-за РА?» Мама морщится, будто слова кислые на вкус. «С тех пор, как ты заболела, тебе стало как-то тяжелее в общении, я имею в виду». «Разве мне не стало тяжелее почти во всем? Обычно я стараюсь не быть такой пессимисткой, не зацикливаться на мыслях о болезни. Из-за них суставы как будто распадаются быстрее. Но мне и правда стало тяжелее. Я быстрее устаю, чаще испытываю боль. Мозг больше не работает так, как раньше». Мне приходится все время думать о лекарствах, походах к врачу, побочных эффектах и прогрессировании болезни. И все это влияет на мою социальную жизнь. «Наверное, ты права». Мама обмякает, ее голова падает вперед, как будто шея больше не может ее удерживать. «Но не беспокоиться я не могу». «Беспокойся о себе», — хочется мне ответить. «Ты тоже больна». «Я подумала, что группа поддержки тебе поможет. но ты не хочешь туда возвращаться». Теперь она говорит, как будто не со мной. Судя по тому, каким тихим и задумчивым стал ее голос, она просто думает вслух. И я застываю. «Разве группа поддержки не для Каролайн?» Не знаю, как я не заметила этого раньше. И как я раньше не догадалась. Каролайн во мне не нуждается. Она никуда не боится ходить в одиночестве. Я должна была сразу все понять. «Мы не пытались тебя обмануть, честно», — говорит мама торопливо. «Каролайн правда хотела пойти? И я просто подумала, что тебе это тоже пойдет на пользу». Я не чувствую себя обманутой. Я лишь чувствую, что они сговорились у меня за спиной. «Постойте. Так это же и есть обман». «Нет, ты подумала, что мне нужно пойти. Почему не сказала?» Мама смотрит на меня своим фирменным взглядом. Мои родители постоянно шутят, что Каролайн можно заставить слушать словами. Это над действиями. А я всегда отвечаю на один этот взгляд. «Я не могла тебе этого сказать». Мама выпрямляется. Она очень высокая. Я думала, что однажды догоню ее, но, похоже, этот корабль уже ушел. «Ты бы не стала слушать, и ты бы не пошла!» «Тут уж не поспоришь. Это правда, хоть и горькая. Видимо, они сочли мою социальную жизнь настолько жалкой, что решили вмешаться. Я трясу головой и делаю шаг назад. Тепло из духовки согревает тазобедренные суставы и мышцы на ногах. Это восхитительно, даже несмотря на неудобный разговор. «Чтобы ты сделала что-то для себя, мне пришлось убедить тебя, что это для кого-то другого». Я отвожу взгляд. Мамины глаза слишком честные и видят меня насквозь. Я смотрю через кухню в столовую. Наша прошлогодняя рождественская фотография висит в огромной, темной раме над камином. Родители стоят в обнимку по центру. Итан сидит впереди на земле, улыбаясь до ушей. Мы с Каролайн по обе стороны от родителей, будто поддерживаем их. Каролайн стоит твердо и уверенно, одна нога чуть впереди, будто всю жизнь работает моделью. Я стою, если это вообще можно так назвать, согнувшись в талии и смеюсь над чем-то, что сказал Итан. Если я правильно помню, он говорил, что снег просочился ему в штаны, как будто его кто-то заставлял садиться на замерзшую мокрую траву. Я не помню, болели ли у меня тогда ноги, как обычно бывает, когда идет снег. Не помню, какие уроки тогда пропустила, помню лишь, как хохотала. Я каждый день хожу мимо этой фотографии и каждый раз думаю о том, как редко вот так улыбаюсь. Ни с другими людьми, ни в одиночестве перед зеркалом такого не бывает. Только с ними. Так что да, возможно, я забочусь о них больше, чем о себе. Что тут плохого? Нет, ну серьезно. «Ты все время помогаешь другим», — говорит мама возмущенным тоном. Я поднимаю на нее взгляд. «Это же мечта всех родителей, чтобы дети заботились друг о друге». «Я благодарна тебе за это, правда. Просто я чувствую вину за то, что ты постоянно за всем здесь следишь. Ты же не Золушка». «Ой, да брось! Если бы я часами драила полы, как она, то совсем бы не смогла разжать пальцы». Я улыбаюсь, потому что это шутка. Мама выдавливает смешок, но только из жалости. «Я не такая, как все. Я всегда буду чем-то отличаться. И этим чем-то я не готова делиться с миром. Дома все иначе. Во дворе на велосипеде катается Итан. Жар духовки приятно греет мои руки, сцепленные за спиной». Здесь безопасно, здесь дом, и я не пробеживаю стены и семейные фотографии. Дом — моя крепость, и мне не хочется ее покидать, особенно ради громкой музыки и подруги, которую я не видела несколько месяцев. Не знаю, мам. Просто подумай насчет танцев, ладно? Разве неприятно будет увидеть друзей и хоть разок повеселиться? Я вижу в ее глазах мольбу и слышу то, что она не говорит. Оно где-то там, в тишине, между ее словами «ради меня». Она права, я бы не пошла на танцы ради себя. Но для нее я сделаю что угодно, даже это. Время от времени даже Золушки ходят на бал.